Прекрасно, успела мелькнуть в голове у Поттер шальная мысль, перед тем как Камилла схватила обеих подруг за руки и потащила к другому коридору. Каблуки туфель застучали о пол, а чертовы шляпные ленты развивались, как вражеские флаги. «Черт», — шептала себе под нос Картер, — «вот ведь говорила». Рози только покрепче схватила руки Клары и Камиллы и побежала быстрее, топая каблучками голубых туфель о мрамор. Сзади них все еще неслись отзвуки криков вредной нахалки, но грубого голоса мадам Хэйди не было слышно, поэтому, завернув за угол, девочки приникли к огромной акварельной картине, тяжело переводя дыхание. Матовый холст приятно холодил разгоряченную кожу. Рози аккуратно выглянула из-за угла, придерживая шляпку и, убедившись, что за ними никто не гонится, счастливо улыбнулась. «Все же это было весело», – прошептала она, посматривая то на Камиллу, то на Клару. Картер, казалось, не разделяла веселого настроения Поттер. Она тяжело дышала и нервно теребила кольца на пальцах. На слова Рози она только гневно фыркнула. От ее разъяренного вида Поттер захотелось еще сильнее рассмеяться. Может, это было и глупо, и совершенно опрометчиво, и даже не по правилам благоразумного Шермбатона, но для маленькой сиротки Поттер, которая жила в чулане, в одиночестве, без друзей, предоставленная только себе, это было самое настоящее веселье. «Весело!» – удивленно воскликнула взбудораженная Камилла. «Да это было круто! Самое настоящее приключение!» – Рози улыбнулась. Даже Клара чуточку расслабилась и растянула губы в улыбке. «Это мелкая девчонка, пиявка», – услужливо подсказала Торрис. «Ради всей существующей магии на планете, если ее подселит к нам, я удушу ее подушкой», – ответила Рози, вспоминая детскую внешность девочки и ее злобный нрав. «Настоящий монстр, вылитый Дадли в девчачьем обличии. Пожалуйста, не говори о таком», – взмолилась Клара, поправляя складки на юбке. «Не хочу даже слышать об этом». Камилла, насмешливо растягивая губы, хлопнула ее по плечу и потащила обеих девчонок прочь из коридора, прямо к лестницам, ведущим к башне солнца. «Окей, девочки, еще немного, и мы опоздаем на самый первый совместный урок с нашими новыми учениками. Не знаю, как вы, а я хочу рассмотреть всех в подробностях. Я думала, ты не особо рвешься знакомиться с ними», — ответила Рози, пытаясь отыскать на стенах часы, но как назло, прекрасного изобретения человечества поблизости не наблюдалось. «Если они опоздают, то придется оправдываться. А сейчас оправданием последует просто прекрасное наказание». А Картер вон уже и так вся тряслась от нервов. Камилла ахнула в притворном удивлении. «Да ты что, неужели моя любопытная душа переживет такое? Всегда мечтала посмотреть на настоящих французских снобов». Рози с недоверием посмотрела на нее, и Камилла стушевалась, пожав плечами. «Ладно, ладно. Просто там моя кузина, из-за которой я сюда и попала». Хотелось увидеть ее напыщенное лицо. Преодолев тем временем лестницу, они приблизились к башне солнца. Та сверкнула дорогим золотом в абрикосовом пыльном воздухе и колыхнулась занавесками из оранжевого стекла. Поттер с радостью бы провела это время в комнате, чем знакомилась с новыми людьми. Но Клара и Камилла вытащили бы ее оттуда силой. Тем более очень хотелось посмотреть на тех девочку и мальчика, что встретились ей в волшебной лавке. «Может, она просто спутала, и у портрета были не они, у тебя есть кузина?» — задала вопрос Картер, осторожно звякая кулончиками на браслетах и цепочках. Она понемногу расслабилась и теперь шагала впереди них, направляясь в главный зал. «Ага, но она еще нормальная, по сравнению с моими братьями уж точно». «О-о-о», — вместе выдали и Рози, и Клара, переглядываясь. «Стоп-стоп, что значило это «о-о-о»?» – удивленно спросила Камилла. «У меня нет ни братьев, ни сестер», – ответила Рози тихо, как и у Клары. Рози бы с радостью, с превеликой радостью бы радовались брату или сестренке. В детстве она даже мечтала, что у нее появится младшая сестра, о которой она будет заботиться, как не заботились о ней Дурсли. Мечтала, что у нее будут такие же черные волосы и карие, отцовские глаза. Они бы вместе играли и поддерживали друг друга. Поттер всегда завидовала людям, у которых были братья и сестры. Она-то была одиночкой, а это не самое веселое детство. Торрис по очереди посмотрела, сначала на Клару, а потом на Рози, но ничего не сказала, видимо поняв, как грустно они об этом отзывались. Вместо этого, весело улыбнувшись, она указала на парадные двери огромного бального зала, откуда уже лилась нежная, царственная музыка и звучали тихие разговоры и смешки. Девочки пришли как раз вовремя. Все иностранные студенты уже ровной линией стояли полукругом около возвышения, где был постамент первым основателем Академии Трон-Директрисы. Отблески с хрустальных тяжелых люстр играли на ярком полированном металле статуи, заставляя ту светиться чем-то загадочным. Мадам Максим, гордая и грациозная, восседала на своем троне, аккуратно сложив руки на коленях и посматривая на учеников по-матерински гордым и нежным взглядом. На секунду ее глаза встретились с Розиными, и Поттер потупила взгляд, вспомнив бабушкино письмо и то, какие эмоции оно вызвало у нее. В горле сразу же запершило, а к глазам подбежали слезы. Клара и Камилла, заметив это, схватили ладони девочки и присоединились к толпе ожидающих. Все же они были прекрасными подружками, даже если пока рано об этом говорить. Студенты не заставили себя ждать. Легкой стайкой красивых птиц они влетели в зал, даря окружающим улыбки и сверкая голубоватым сатином школьной формы. Разежив первый раз в этой форме, чувствовала себя слишком нескладной и неаккуратной, а посмотрев на французов, собственно, им форма шла в самый раз. «Ну я же сказала, снобы», — тихо шепнула Камилла, совершенно пофигистично рассматривая учеников. «Тихо», — шикнула Клара, прерывая их. Мадам Максим поднялась с места, став еще выше, чем Рози видела ее, когда забрала письмо. Даже усталые морщинки покинули кожу директрисы. Рози, каждый раз смотря на нее, чувствовала необъяснимый трепет. До этого такие эмоции вызывала только их странная глава факультета, мадам Диана, и учитель чар. Но мадам Максим все равно была удивительна. «Дорогие мои, приветствую вас всех в этот прекрасный день начала осени. Все вы, без сомнения, ждали этого события, поступления в нашу академию. Кто-то тут уже месяц», улыбка в сторону иностранных студентов, «кто-то только в первый раз увидел все чудеса академии. Я не буду делать различия между вами. Все вы, волшебники и волшебницы разных стран и народов, и по-своему уникальны. Поверьте, то, что вы уже находитесь тут, показывает вашу силу, которая дала вам магия и судьба. В ответ я тоже хочу видеть, слышать и ощущать, что вы цените своих однокурсников. Помните, один из принципов Академии – толерантность и терпение. Только с ними мы можем стать полноценными леди и джентльменами». Рози ободряюще улыбнулась и легонько задела Камиллу. «Видишь, а ты говорила, что их будут выделять». Торрис пожала плечами. «Это мадам Максим не будет выделять, а про других я не уверена. Я надеюсь», продолжила мадам Максим после небольшой паузы, «что вы будете отлично обучаться в нашей академии, и со временем она станет вам вторым домом. А для кого-то первым», грустно мелькнуло в голове. «В ответ, вы будете ценить правила и устои нашей школы. В противном случае, небольшое наказание будет полезным уроком для вас». «Правильно, общение и компания мадам Бастиен то еще наказание». А сейчас, директриса улыбнулась, и замеревшие студенты облегченно опустили сжатые плечи. Праздник по случаю первого учебного года объявляется открытым. В зале взорвались ярко-серебристые фонарики, выбросив в воздух тысячи синих фиалок, розовых пионов, желтой мальвы и веточки гипсофилы. Тонкокосные и бледные нимфы запели свою таинственную, будоражащую песню о хороводе ведьм в Самайн. Веточки на стенах зала мигом превратились в серебристые распустившиеся бутоны роз. Всюду заиграл смех, радостные вскрики и шелест мантий. Волшебство тягучим сиропом и нежным шелком окутало учеников, создавая ощущение зимней свежести и соленых брызг. И посреди всего этого веселья радостная и взбудораженная Рози Поттер столкнулась взглядом с той самой девочкой из волшебной лавки, которая смеялась над ней. Как и в тот раз, сейчас на ее лице было такое же отвращение к Рози. Цветочные лепестки вновь закружились по залу, и внезапно один залетел ей в рот, разливая вкус горечи на языке. С праздника все вернулись только когда на небосводе появились первые звезды и созвездие Ориона засверкало словно тысяча магловских лампочек. Клара, не снимая формы, упала на кровать, так и уснула, на полпути потеряв сумку, и теперь та являлась брошенным экспонатом на ковре. Камилла, запнувшись о нее, ругала Картер, на чем свет стоит и преимущественно на испанском. А Рози, немного грустная и чертовски усталая, быстро приняла ванную, переоделась и легла в кровать. Занавески были не зашторены, поэтому Поттер было прекрасно видно синевато-кобальтовое полотно неба с редкими вкраплениями звезд. В закрытом сундучке рядом с ней лежало небольшое письмо с ровным, завитушным почерком и сильным нажимом, а также парочка фотографий, которые, недолго думая, Рози объединила и повесила в фоторамку. Черно-белые, старые, они двигались, а люди, уже мертвые, улыбались, смеялись, хмурились. Поттер, бросив взгляд в направлении маленького мальчишки, играющего в квиддич на заднем дворе дома, и того же паренька в уже новенькой школьной мантии, на статную женщину с волнистыми кудрями цвета океанской пучины и такими же чертами лица, как и у Рози, на мужчину в очках и с вечно растрепанными волосами. Резко стало так пусто в груди, что, сморгнув слезы, девочка отвернулась. Содержание письма в последний раз колыхнулось в голове, а потом девочка, сильно сомкнув веки, забылась крепким, печальным сном. «Милый наш внук-внучка, как не грустно это признавать, но если данное письмо попало тебе в руки, значит мы, твои бабушка и дедушка, давно мертвы, так и не успев тебя увидеть. Даже не знаем, родилась ли у нас внучка или внук. Знала бы ты, как грустно писать это сейчас, в 1979 году, когда наш сын, твой отец, недавно женился на прекрасной девушке, а мы пишем письмо в будущее, потому что боимся, что наши потомки будут расти без родителей, одни и всеми покинутые. Мы очень надеемся, что сейчас ты читаешь это в радостном расположении духа, что ты в Хогвартсе, тебе приходят письма от родителей, и твое детство было счастливым. Если это так, значит мы смогли тебя защитить. Если нет, твое пребывание в Академии Шармбатон и это письмо – единственное, что мы смогли сделать. Наш запасной план – как спасти тебя, защитить. Но начнем по порядку. Сейчас, в 1979, только что прогремела свадьба твоего отца и матери. В письме есть фотографии, обязательно посмотри их. Твои отец и мать там такие счастливые, а балбес Сириус светится, словно люмос в тумане. Мы так за них рады. Поистине, посреди темных и нервных будней войны, свадьба, словно светлый луч. Но мое сердце и Карлуса полнится обеспокоенностью и страхом за них, и за тебя. Недавно у нас была аудиенция с директором Хогвартса, профессором Дамблдором, который объяснил нам, что для нашей и еще одной семьи близится неприятное время. Не так давно твоего отца и нас пытались завербовать в ряды темного лорда, но твой дед, как же странно это звучит, стоически и храбро отказался от их ужасных, унижающих человека идей. Если ты учишься в Шармбатоне, поймешь, как дико нам кажется отсутствие толерантности. Но темный лорд не прощает отказов, и мы это прекрасно поняли на своем опыте. Кто бы мог подумать, что на старости лет одновременно можно заболеть самой неизлечимой формой драконьей оспы, когда эпидемия данной болезни почти уничтожена. Весьма эффективный способ с его стороны уничтожить нас. Мы еще не сказали это Джеймсу, так что ты слышишь это самым первым. Ой, мы не можем рассказать тебе всю историю. Много ненужных деталей, слез и несчастий. Ни к чему тебе это. Зная Олимпию, она скорее всего отдала тебе это письмо на первых курсах. Оно не служит примером к действию или каким-то официальным заявлением. Мы просто хотим тебе сказать, ты не одинока. Всегда помни об этом. Как бы одиноко тебе не было, как бы сильно ты не скучал, а, по родным, мы всегда присматриваем за тобой. Мы верим, что ты будешь сильным волшебником или же волшебницей. Контракт с Шармбатоном был подписан на 7 полных лет. Никакого основания тебе уходить нет. Если, конечно, ты не завалишь экзамены, тогда мы очень расстроимся. Небольшая сумма денег оставлена тебе в сейфе в Париже в филиале Гринготтса. Мы постарались обеспечить тебе жизнь. По любым вопросам обращайся к мадам Максим, она поможет тебе. Почему именно Шармбатон? Почему не Дурмстранг, Ильверморни, Салемский университет? Все очень даже просто. Я училась в этой академии и точно могу сказать, что она даст тебе многое. Она расположена довольно далеко от Англии, чтобы тебя не тронули, но и поближе, чтобы тебе было комфортнее привыкнуть. Мы любим тебя, наш милый внук-внучка. Последний же враг истребится – смерть. Дария и Карлус Поттер. Примечание к части. Увидела, что мою работу добавляют в сборники, жду окончания, и возник животрепещущий вопрос. Не нужно ли ускорить события фанфика? Не слишком ли медленно идет повествование? 10 глав уже прошло, а мы только добрались до начала первого курса. Потому что до окончания работы еще очень долго. А я ленивый человек. Глава 12. Реальность, переплетенная с мечтами. В лазарете школы магии и волшебства Хогвартс царила пыль, мельтешащая, светло-коричневая она витала в лучах золотистого солнца, опускаясь на кристально-белые, льняные простыни кроватей, дубовые отшлифованные шкафчики и каменные полы. 11-летний мальчик, закусив губу, уставился грустными, выцветшими глазами на трещины в стенах и мутные стекла окон. Поздняя осень медленно передавала свои права колдовской зиме, которая, к слову, не спешила радовать глаз своими белыми кружевами. Ну как ты, парень, нормально?» – пробасил внезапно зашедший огромный великан с кустистой бородой, который держал небольшую тыкву в руках. Невилл удивленно посмотрел на него. «Странно, казалось, не заметить Хагрида может только слепой», а Лонгботтом обратил на него внимание, когда тот только подошел к его кровати. «Я-то решил к тебе зайти, проведать тебя, слышал, что произошло на уроке полетов». Переломанная рука, туго забинтованная, снова внезапно заныла, хотя мадам Помфри клятвенно уверяла, что кости уже срослись, а на коже не осталось и следа от раны. «Да, уже лучше. Сегодня выписали. Вот собираюсь обратно в башню», — Невилл указал на разбросанные по кровати вещи и свитки с домашним заданием, которые никто даже и не пробовал собирать. Словно опавшие листья, они облепили Невилла, но тот только мысленно возвращался к тому трагичному случаю на уроке полетов. Невилл настолько неуклюжий и невезучий, что умудрился привлечь к себе внимание своим первым полетом, взбесив метлу, улетев чуть ли не на 20 футов вверх, а потом с такой же высоты грохнуться на землю. А слова Малфоя тот день – одно сплошное унижение. И вот только одно воспоминание, а лицо Лонгботтома уже приобрело пунцовый оттенок смущения и стыда. Рон и Гермиона пришли к нему самыми первыми, принесли конфеты, поддержали, но это не помогло. Мальчик продолжал чувствовать себя таким неудачником, что отказался от помощи друзей, пролежал все лечение в постели и пялился в серый потолок, в надежде отыскать ответы на все вопросы, но, увы, единственное, что он добился, это еще сильнее развившуюся грусть и самобичевание. Пожалуй, в этом Невиллу не было равных. Хагрид, казалось, смущался еще сильнее него. Великан потупил взгляд и рассеянно вертел в руках тыкву. Невилл удрученно вздохнул. Он умудрился расстроить даже Хагрида. Лонгботтом, отвратительный враг. Правильно Малфой сказал, он ничтожество, и никакой не герой, разве что посмешище. Невилл прекрасно слышал, как день назад в лазарет заглянули Хаффлпаффки, имен он не знал, и пожаловались мадам Помфри, что заболели, а пока ведьма искала лекарства, успели обсудить все последние новости, в том числе то, как мальчик, который выжил, успел опозорить себя, свалившись с метлы, и так противно захихикали, что этот смех до сих пор стоял у мальчика в ушах. «Что-то случилось, Хагрид?» – спросил наконец Невилл, только из-за того, что ему уже становилось неудобно в обществе молчаливого великана. «Если уж грустить, то хоть в одиночестве. А, да, я хотел тебя к себе позвать, ну, в гости. Ко мне не часто кто заходит, а вы уже давно не были, ребятки, вот я и подумал, что...» Честно, ему не особо хотелось идти к Хагриду, особенно в такую погоду, в таком настроении, да и наверняка на пути им кто-нибудь встретится и посмотрит на Невилла так насмешливо, что мальчик опять сделает какую-нибудь глупость, запнется, например. Но Хагрид выглядел таким отчаявшимся, что Невилл, помедлив, согласился. «Мы придем в эти выходные. Я, Рон и Гермиона». Лицо великана просветлело. «Вот и хорошо. Я тогда пойду, спешить надо». И взмахнув рукой, Хагрид ушел, оставляя за собой запах сырой земли и холодного воздуха. Невилл тяжело вздохнул и закрыл глаза. «Одна, две, три. Мистер Лонгботтом», — разнесся громкий голос мадам Помфри. «Вы все еще не собрались? Подумываете остаться тут навечно?» По полу загромыхали шаги медика-ведьмы, и Невилл торопливо стал собирать все свои вещи и задания в аккуратные стопки, но зная собственную неуклюжесть, у него все очевидно валилось из рук. «Я уже ухожу, мадам Помфри», — промямлил Лонгботтом, не поднимая головы. Медика-ведьма рядом с ним еще немножко попричитала насчет его неуклюжести и вечного получения различных приключений на одно мягкое место, но все еще по-матерински настойчиво и ласково советовала ему беречь руку, не ходить в холодную погоду без шарфа и не ввязываться в сомнительные истории. Невилл, преисполненный благодарности за внимание и ласку, невольно улыбнулся и, собрав вещи, поспешил к выходу из лазарета. Там он и так пролежал 3 дня. У выхода, прислонившись к стене, его ждал Рон Уизли, веснушчатый, довольный и радостный. Он растянул свои губы в улыбке и заговорщически прошептал Невиллу, хотя его голос совсем не походил на шепот: «Ты не представляешь, что мы с Гермионой нашли». Невилл слабо улыбнулся. «Гермиона отвела тебя в библиотеку», — попытался подколоть мальчик, но Рон не повел и ухом на эти слова. «Так ты идешь на матч?» Близнецы все уши прожужжали, что Вуд не может найти нового ловца, тараторил Рон, совершенно не обращая внимания на задумчивое, определенно далекое от квиддича лицо Невилла. «Как думаешь, то существо на третьем этаже?» — начал Лонгботтом, но был прерван страдальческим стоном Уизли. «Умоляю, давай хотя бы ты начинать не будешь, мне Гермиона и ее книжек хватает». Но Невиллу так просто от этой темы отступать не собирался. В его памяти все еще были свежие воспоминания об оскаленных злобных мордах, которых было целых три. Огромного пса о клыках, торчащих из слюнявых пастей, и на фоне всего этого торопливые шаги завхоза, эхом отскакивающие от каменных стен. И липкий, постыдный страх тоже помнил. «Нам нужно выведать все у Хагрида», — решительно попытался сказать он, но вышло скорее жалко и сипло. «Снова?» — удивился Рон. «Мы же у него уже были. Думаешь, на этот раз он нам что-то новое расскажет? Лично я припоминаю, что в прошлый раз нам пришлось тайком проносить его домашнего дракончика». Рон нервно передернул плечами, а Лонгботтом поджал губы. «Да, но помнишь, он обещал нам рассказать про кого-то другого. Еще одного монстра, та тварь в подземельях вполне может быть принесенной Хагридом. Нужно обсудить это с Гермионой, она должна составить план». Рон насмешливо фыркнул. «Ну раз Гермиона возьмется за дело, тогда уж у нас точно все получится. Мисс, я все знаю без вас», — передразнил ее Рон. Невилл осуждающе посмотрел на него. Пока он валялся в больничном крыле, Уизли и Гриндджер поладили, по крайней мере, перестали попеременно спорить при Невилле, но сейчас с его выпиской Лонгботтом чувствовал, что их тяжелые, вздорные характеры снова начнут войну, в которой Невилл не мог да и не хотел принимать участие. Он просто мечтал, что его друзья будут хорошо общаться, хотя бы ради него. «Так что насчет матча, идешь?» – переспросил его Уизли. Невилл уже открыл рот, чтобы ответить, но его перебили громкие голоса их однокурсников с не самого радушного факультета. «Эй, посмотрите, недотепа Лонгботтом собрался на квиддичный матч, а вторую руку сломать не боишься, а, недотепа?» Светлые волосы Драко Малфоя противно блестели гелем в дневном свете. Его два дружка, Крэбб и Гойл, расплылись в довольной улыбке, словно нюхлеры, напавшие на след золота. «Язык проглотил, Лонгботтом», — съехидничал Малфой, усмехаясь. Третировать Лонгботтома и его компанию было одним из его любимых занятий. Видя смущение и стыд на простодушном лице мальчика, который выжил, Драко ощущал прилив сил глубоко внутри, и удовлетворение за то, что Лонгботтом почти полгода назад отверг дружбу с ним и назвал сыном предателя. «Я», — щеки Невилла залил яркий брусничный румянец, прямо как на гербах Гриффиндора. «Что ты?» Крэбб и Гойл за невысокой малфоевской спиной захихикали, полностью оправдывая кличку, которую дал им Рон. «Тролли, какого Мерлина ты тут делаешь, Малфой?» — вступился за Невилла Уизли. «Хожу где хочу, Уизил. Не запрещено», — Малфой криво улыбнулся. «А обращался я не к тебе». Он повернулся к Невиллу. Тот неосознанно потупил взгляд, а больная рука легонько заныла, вспоминая прошлый урок полетов, когда он упал с высоты. Невилл помнил свист ветра в ушах, необычно громкое сердцебиение, яркий фейерверк боли в теле, смех и шутки Малфоя над его неуклюжестью, а еще Лонгботтом очень хорошо помнил, как все молчали, когда белобрысый слизеринец издевался над ним. Никто не вступился за него, кроме учителя. Не такого он ожидал, когда слышал восторженные выкрики в свой адрес о его мнимой победе над тем, кого нельзя называть. Видимо, от школьных хулиганов ему нужно защищаться тоже в одиночку. «Что, Лонгботтом, держать на привязи своего плешивого пса не можешь?» — донеслось со стороны Малфоя, но задумавшийся Невилл даже не успел отреагировать, когда злой, раскрасневшийся Рон набросился на слизеринца. Невилл широко распахнул глаза и отступил назад. Рон вскользь ударил Малфоя в щеку, но удар получился не сильным, потому что тот успел увернуться. Крэбб и Гойл сзади оскалились и вытащили палочки. Невилла пробрал холодный страх. Он попытался отыскать в складках мантии палочку, но руки тряслись. Невилл Лонгботтом ненавидел драки и был прирожденным пацифистом. «Рон, перестань», — заикаясь, попытался остановить друга Лонгботтом. Рон его не услышал. «Нас же накажут». «Еще как», — прогремел рядом с ними ядовитый вкрадчивый голос. «Плюс еще одна отработка, Лонгботтом, Уизли». И Рон, и Драко замерли, опустив кулаки и палочки. По лицу рыжеволосого расползался ужас, по лицу Малфоя победная ухмылка. Невилл пораженно замер, словно попал под конфунда, и отказывался повернуть голову в сторону ужаса подземелий. «Что тут произошло?» — спросил профессор Снейп, окидывая их безразличным взглядом. Невилл седьмым чувством знал, что на нем его взгляд задержался дольше. «Уизли напал на меня, сэр», — тут же отозвался Малфой. Крэб и Гойл, как болванчики, закивали головой. «Ты», — Рон яростно выдохнул. Малфой первый начал. «Скажи ему, Невилл». Лонгботтома словно окатили холодной водой. Все взгляды обратились на него. Умоляющий Рон резал по сердцу где-то глубоко внутри. Ехидство с ней Пайдрака оставляло кислотные ожоги на коже. Все мысли спутались в один неразборчивый клубок. «Я», — из горла вырвалось глупое бульканье. Крэп и Гойл гнусно захихикали. Профессор Снейп презрительно скривил губы. Невилл стыдливо покраснел и опустил голову. «Отработка, завтра после уроков. Опоздайте, будет вам еще одна», — заключил профессор Снейп, и, взмахнув полами темной мантии, удалился. Невилл не сдвинулся с места. Малфой рядом с ним ядовито пропел. «Ну, Лонгботтом, каково это, ощущать себя знаменитостью?» С приближением Рождества атмосфера в Хогвартсе начала понемногу налаживаться, и Невилл с удивлением замечал, что ему нравится смотреть на падающие хлопья снега, мирно укрывавшие шотландские холмы, нравилось сидеть на скамейках у западного входа и наблюдать, как веселятся однокурсники. Сам он не присоединялся к ним, боялся, что не примут. Нравился запах астролиста, облепихи и свежей ели, которую принес Хагрид в один из ленивых морозных вечеров. Кедровый запах с нотками парафина от свечи талой воды наполнял коридоры, освежая и подбадривая оставшихся в замке учеников. Невилл не поехал домой на каникулы. Ему просто не хотелось. У младшего Лонгботтома наконец-то появились друзья, и мальчик хотел провести время с ними, а не со строгой бабушкой, послушными домовиками и кучей растений, за которыми зимой нужно ухаживать вдвое больше, чем летом. Впервые Невилл понял, что Хогвартс стал ему домом, настоящим домом. Тем более Рон вместе с братьями оставался в замке, его родители собрались к Чарли в Румынию, и Невиллу было с кем болтать вечерами и играть в волшебные шахматы. Жаль только, Гермиона уехала домой. И счастье, домой уехал Драко Малфой. Счастливый, напыжившийся, гордый он ходил, закутавшись в теплую, без сомнения дорогую мантию и фирменный серо-зеленый шарф, и зыркал на всех, поминутно восхваляя то свою команду по квиддичу. Гриффиндор проиграл, потому что ловец был слишком слабым, то издеваясь над теми, кто оставался на каникулы в замке. «Поверить не могу, что кто-то останется в школе на рождественские каникулы, потому что дома их никто не ждет», — громко произнес Драко Малфой на одном из занятий по зельеварению. «Бедные ребята, мне их жаль, и неизвестно, кто был больше рад его отъезду, Рон, уставший от стычек с ним, или Невилл, уставший от постоянных издевательств». Как-то поздним вечером, когда каникулы уже начались, Рон и Невилл, сбившись в кучу на диване и поедая принесенные из большого зала тыквенные пирожки, говорили и говорили, не останавливаясь. Главной темой, разумеется, был Малфой. Они изобретали десятки планов, как подставить Малфоя и добиться его исключения из школы. И неважно, что эти планы были явно неосуществимы, об этом все равно приятно было поговорить. Игра в волшебные шахматы шла хорошо. Невилл и до школы неплохо в них играл. Благо, дядя научил. Вокруг них сидели их соседи, Симус и Динны делали ставки, кто выиграет. Больше шансов, конечно, было у Рона, но Невилл не отчаивался. Сам процесс игры с друзьями был интересен, а нелюдимый Невилл не привык жаловаться. «Давай, Рон», — поддерживал Уизли Симус. «Я на тебя свой обед поставил». Дин захихикал, и Финниган ткнул его локтем в бок. Невилл, отвлекшись от игры, улыбнулся. «Обыграя его, Нев. Кто-то же должен утереть ему нос». Невилл уже приготовился сделать ход конем, когда их прервал строгий и властный голос их декана, Минервы МакГонагалл. «Прекрасный словарный запас, Томас», — сказала она, окинув их покошачьи хитрым взглядом. «Не хотелось бы отвлекать, но мне нужно поговорить с мистером Лонгботтомом». Друзья замерли, кто-то даже покраснел под цепким взглядом декана. Невилл нервно откашлялся, поставил фигурку на шахматное поле и поднялся, вытерев потные руки от ткань мантии. Рон удивленно посмотрел на него. Его голубые глаза так и спрашивали, что он мог без него натворить. Невилл легонько мотнул головой. Зачем МакГонагаллу с ним разговаривать? Невилл уже ничего не сделал, а если она узнала, что они ходили на третий этаж? В общем, лучше бы она не узнала. Профессор, запинаясь, начал Лонгботтом, но она его прервала быстрым движением руки. Позже. Нас ждет директор. И повернувшись на каблуках, шляпа колыхнулась в воздухе, она направилась к выходу из башни. Невилл, последний раз оглянувшись на парней, последовал за ней. «А зачем нам к директору?» Декан глянула на него через плечо. Быстрый ход она не сбавила. «Профессор», — сконфуженно добавил Невиллу, — «вы должны увидеть кое-что важное, мистер Лонгботтом», — все-таки ответила она. Невилл еще больше нахмурился. Теперь он точно ничего не понимал. Последний раз он видел директора, когда тот вызвал его поговорить о том, кого нельзя называть и родителях Невилла, но то было давно. А теперь что случилось? Хоть бы про дуэли четвертый этаж ничего не узнали, иначе, как сказала Гермиона, они вылетят быстрее, чем успеют сказать Вингардиум Левиаса. Невилл оглянулся вокруг. В коридоре становилось темно. Каменные стены из песчаника поглощали свет, и факелов становилось все меньше и меньше. Профессора это, казалось, не смущало. Профессор МакГонагалл, но кабинет директора в другой стороне. Декан кивнула головой. «Я знаю, но мы не туда идем, мистер Лонгботтом». А вот теперь становилось по-настоящему страшно. Конечно, он понимал, что профессор не заведет его в темный угол и не убьет, но мрачная атмосфера и полное незнание ситуации хорошо действовали мальчику на нервы, а палочки под рукой не было, и если честно, не особо она бы и помогла. Все же Невилл только первокурсник. «Вот мы и пришли», — внезапно сказала МакГонагалл, останавливаясь около небольшого арочного прохода в глухом коридоре на третьем этаже, куда бы Невилл в здравом уме точно не пошел. Но света, на удивление, тут было больше. Яркие языки пламени клубились и вспыхивали в каменных колоннах. «Я останусь тут и подожду вас, мистер Лонгботтом. Мне зайти?» — нервно спросил Невилл, сжавшись. С виду пустая комната доверия ему не внушала. «Да что вообще происходит?» Мелькала хаотичная мысль в его голове. МакГонагалл легонько подтолкнула его вперед, и Невилл оказался в комнате. Первое, за что зацепился испуганный взгляд мальчишки, была высокая, облаченная в голубовато-фиолетовый балахон со звездами, фигура директора. Второе, огромное, с ажурной рамой и блеклое, туманное, в разводах, зеркало. Невилл, сжав кулаки, переводил взгляд то на профессора Дамблдора, то на стеклянную поверхность зеркала. Зачем его привели сюда? Если бы директор хотел с ним побеседовать, он бы позвал его к себе в кабинет. Тогда зачем все это, и для чего тут зеркало? Директор Дамблдор, я... Тихо начал Невилл и сам поразился, как громко и загадочно прозвенел его голос в пустом кабинете. Директор улыбнулся ему мягкой, чуточку сонной улыбкой, и подозвал к себе. Глаза его блестели голубой лазурью под стеклами очков. Невилл сделал несколько шагов, все еще побаиваясь данной ситуации, но ободряющая улыбка директора будто бы смягчала тревогу. Зачем-то Невилл вспомнил, как этим летом Альбус Дамблдор заглянул к ним, чтобы поговорить о его новой роли в жизни магической Британии, и тогда разговор не закончился хорошо. Что тогда будет сегодня? Как хорошо, что ты пришел, Невилл. Надеюсь, я не оторвал тебя от важных дел? Дружелюбно спросил директор. Невилл отрицательно мотнул головой. Вообще-то, Лонгботтом считал вечер, проведенный с друзьями, важным, но директору об этом знать не обязательно. Замечательно, директор подошел ближе к зеркалу. Его отражение блекло отражалось в полутьме. Ты когда-нибудь видел подобную вещь, Невилл? Лонгботтом еще раз осмотрел зеркало. Огромными буквами на нем было вырезано. Йиналиш. Значение этого слова он не знал. Пусть и грязное, пыльное, но являясь единственной вещью в комнате, оно невольно внушало страх. Невилл точно знал, что никогда бы в жизни не стал добровольно подходить к этой странной вещи. Директору, казалось, оно внушало трепет. «Подойди поближе». Невилл заколебался. «Не волнуйся, зеркало еще никому не причинило вреда, физически». И Невилл Лонгботтом сделал первый шаг к зеркалу, стараясь найти в себе всю гриффиндорскую храбрость, которой в нем, как он считал, было мало. «Лучше бы он учился на Хаффлпаффе. Знаешь, что я вижу в этом зеркале?» — спросил его директор. Невилл взглянул в отражение. «Себя?» — предположил он. Директор внимательно посмотрел на него через отражение в зеркале. Глаза хитро вспыхнули. «Верно, себя. В окружении носков и спокойной старости». «Что?» — Невилл удивленно на него воззрился. «Что за чушь? Как директор мог видеть носки, когда в комнате их точно не наблюдалось?» Невилл даже оглянулся, чтобы точно удостовериться. Никаких носков в комнате не было. Но разве профессор мог врать? А может, он сходит с ума? Конечно, он чудаковатый, но Невиллу стало стыдно от таких мыслей. Тихий смешок директора раздался в пустоте, как раскат грома. «Посмотри в зеркало, Невилл, и скажи, что ты видишь». Внезапно в голове возникла такая мысль, что если он посмотрит в зеркало, то сойдет с ума так же, как директор. Бабушка этому точно не порадуется. Выдохнув, мальчик посмотрел в темную поверхность зеркала и увидел то, чего в реальности никак не могло быть. Сдавленный выдох вырвался из горла своих родителей, которые умерли 11 лет назад. Что? Мальчик обернулся. Рядом с ним, кроме пыли и пустоты, никого не было. Директор внимательно за ним наблюдал. «Что ты видишь?» – мягко спросил он. Невилл никак не мог оторвать взгляд от собственного отражения. Этого просто не могло быть. Родителей. Мама улыбается, она была такая же, как на фотографиях на каминной полке дома. Жизнерадостная Алиса с короткой стрижкой и пухлыми щеками. Невилл всегда знал, что похож больше на нее, чем на отца. Фрэнк, высокий и статный, в аврорской мантии, гордо посматривал на сына. У Невилла перехватило дух. Никто никогда на него так не смотрел. Она машет рукой. И рядом отец. У Невилла заблестели слезы в глазах. В отражении его отец положил руку ему на плечо, а мама успокаивающе погладила по щеке. В реальности же ничего этого не было. Невилл коснулся гладкой поверхности рукой. Ничего. А ему так хотелось попасть к ним, пройти через зеркало и оказаться с родителями, которые его любят. Ничего более он не желал в этой жизни. А кем ты себя видишь? Взрослым, смелым и храбрым, популярным. Ненастоящий Невилл улыбался так, словно был самым популярным парнем в школе. На лице не было ни капли робости, кожа чистая и гладкая, детская пухлость ушла, а глаза счастливые-счастливые. На черной мантии горел значок старосты. Мерлин, он словно бы стал Малфоем именно сейчас. Лонгботтом понял, что завидует врагу. Поверить не могу, что кто-то останется в школе на рождественские каникулы, потому что дома их никто не ждет, вспыхнули в памяти слова слизеринца. На душе стало нестерпимо горячо, словно ему каленым железом кто-то приложил единственное слово – «сирота». В реальности Невилла выдернула прикосновение директора к его плечу. Он печально улыбался, будто бы знал абсолютно каждую мысль, витавшую в голове Лонгботтома. Может быть, и знал. Директор был очень удивительным человеком. Не зря же он позвал сюда его. «Тебе нужно возвращаться в башню», — мягко приказала Дамблдор. Невилл качнул головой. Нет, он не хотел уходить отсюда. Не хотел бросать родителей. Ему жизненно необходимо остаться тут, в этой пыльной комнате, чтобы побыть с родителями. Невилл не сдвинулся с места. «Можно будет прийти сюда завтра?» — с надеждой спросил мальчик, не отрывая глаз от зеркала. Мама ободряюще ему улыбнулась. «Нет, Невилл, это зеркало будет стоять здесь только до сегодняшней ночи, а завтра его унесут в подвал. Я показал его тебе, чтобы ты понял, как тяжело находиться в своих мечтах и желать того, что никогда не исполнится. В свое время это зеркало убило множество людей, показывая им то, что они желают больше всего. Поэтому оно так и называется «Зеркало желаний». Но родители, они же выглядели такими настоящими. Это не могло быть просто магией. Невилл завертел головой из стороны в сторону, стараясь не слышать пронзительных слов директора. Горячие слезы опалили щеки. «Пожалуйста», слабо, удушливо, потеряно, как крик человека за минуту до того, как ему отсекут голову. «Идем», Невилл, и директор повел к выходу сопротивляющегося мальчика. Невилл хлюпал носом, и все смотрел и смотрел, а родители махали ему рукой. Ненастоящий Невилл подмигнул, и это казалось таким родным, что Невиллу пришлось прикусить губу, чтобы не разреветься. Рон бы назвал его девчонкой, если бы он так сделал. «Я понимаю, что это тяжело, Невилл», — начал директор. В его руках ярким кристально-белым пятном светилась голубая печать на конверте, скрещенные палочки и лента. «Но запомни одно, живи настоящим и перестань мечтать о прошлом. Его не вернуть обратно». Внезапно вспыхнула какая-то непонятная ярость, будто бы он не знал этого. Разве мечтать о встрече с родителями это так плохо? Он кому-то мешает? Какое дело до этого директору? Невилл вырвался из захвата и поспешил к выходу, где его ждала МакГонагалл. Директор ему ничего не сказал, только тихий вздох раздался в комнате, а Невилл даже не попрощался. Он не смотрел на декана, не смотрел по сторонам, а только шел и шел, быстрее в башню, в комнату, к друзьям, где никто посторонний не увидит его слез. А перед глазами все стояла счастливая картина семьи Лонгботтом. Зачем Дамблдор это сделал? И только поздно ночью Невилл вспомнил голубоватый красивый конверт, от которого сильно пахло лавандой. И вспомнил, откуда знал такой герб на печатке. Он уже видел такой в старых бумагах бабушки, и в книгах мелькал этот знак, как и герб Хогвартса. Скрещенные палочки и лента на голубом фоне. Герб Шармбатона, французской академии волшебства. Но кто мог послать оттуда письмо в Хогвартс? Примечание к части. Извиняюсь за долгую задержку главы. Данная часть вышла ж слишком тяжелой для меня. ТК, более динамичные события писать легче, чем ленивые будни. Не слишком ли скучно получилось? И нужно ли так часто писать часть о Невилле? Или нужно больше Эрази? Глава 13. Зачем ему врать? Примечание к части. Это глава для Дианы, Тани и Лилитх 404. И всех, кто ждал продолжения. Спасибо вам. Теплый, золотистый сентябрь пролетел южным ветром, колыхающим волосы поздней ночью на уроках астрономии, неловкими улыбками новых однокурсников, страхом случайно забыть чье-то имя, удивительными всполохами магии всех цветов радуги и счастливым смехом от общения с друзьями. Рози всегда любила осень за спадавшую сладким туманом жару, красно-оранжевую окраску листьев и начало учебного года, куда можно было сбежать от тяжелой атмосферы дома Дурсли. Рози нравилось учиться в школе, на удивление ее одноклассников, постоянно стенавших от огромного количества домашней работы. Тогда, в Магловской школе, Рози чувствовала себя изгоем. Сейчас она словно попала домой, в настоящий дом. Шармбатон был удивительной академией. Проходя по изящным, аккуратным коридорам, завораживающая, бодрящая атмосфера наполняла все тело до последней клетки. Рози с счастливой улыбкой понимала, что это была магия, и остальным ее однокурсникам нравилось учиться. За последний месяц она не слышала от них ни одной жалобы. Все ходили счастливые, активно отвечали на уроках и вели себя так, словно попали в рай. И именно в сентябре девочка поняла, что это так. Сказочный настрой академии настолько завлекал ее, что девочка ни под каким предлогом не хотела покидать академию. Ведь впервые за последнее время она была счастлива. Октябрь наступил с опавшими листьями, редкими, теплыми дождями и блестящими шапками горных пиков, спелыми поздними овощами на столах в трапезной, но веселое настроение у Рози только улучшалось. Она продолжала учиться, причем очень хорошо, только с трансфигурацией и руном были проблемы. Она даже смирилась с этикетом, просто училась ради оценки, и все проблемы решились сами по себе, как улетают перелетные птицы в жаркие страны, так улетели и ее проблемы. Даже нелюбимый Розенбуебис стал не таким противным, и она официально призналась сама себе, что все подозрения, возникшие у нее в начале, пустые. «Что у тебя по астрономии?» – спросила подоспевшая к ней Клара, весело позвякивая кулонами и бубенчиками браслетов. Рози счастливо улыбнулась и помахала листом бумаги в воздухе. «Отлично, и это за контрольную. Круто, Рози, молодец!» – воскликнула Клара. «Тебе правда нравится работать с этими звездными картами?» «Профессор Дюмаш поставила мне за них удовлетворительно». Клара картаво передразнила южную, алжирскую речь профессора астрономии. Она говорила совершенно громко, без стеснения и с улыбкой. Говорили они на родном английском, поэтому и не боялись быть пойманными. Акцент преподавателя был на самом деле чуточку смешным, но учителем она была просто замечательным. В отличие от той же сухой, строгой и нудной Руссо. «Просто меньше нужно болтать с Камиллой на задних партах», насмешливо выдала Поттер, поправляя шляпу. Длинный голубой бант лез в глаза и постоянно мешал. В Шармбатоне была удивительная традиция: чем меньше курс, тем длиннее кружевная лента на банте. Поэтому некоторые юные шармбатонки больше походили на грибы, большая шляпка на тонкой ножке. Некоторые особенно злые старшекурсницы даже называли их петиц чемпигнонс, маленькие грибочки. «Все же школа, она и есть школа». «Я не ладно», сдалась Картер. «Просто Торрис совершенно не замолкает, но каким-то чудесным образом умудряется сдать все задания в срок, да еще и получить хорошую оценку». Рози нервно поправила кристально-белую льняную манжетку, чтобы немного выиграть время и придумать ответ. Неприятно едкий тон Клары оставил на коже резкие, невидимые следы сплетничества. Словно вечные враги, Клара и Камилла постоянно цапались, и Рози не знала, было ли это из-за их горячего нрава в крови или им просто нравилось выводить друг друга. И Поттер все это уже знатно так приелось. Кстати, а где Камилла?» – спросила Рози. Клара удивленно моргнула. Она осмотрелась вокруг, словно только что заметила, что подруги рядом нет. Впрочем, Торрис и Картер могли поливать друг друга грязью и в лицо. «Не знаю, она же вроде быстрее меня выскочила». «Не помню», – сказала Поттер. «Все ее мысли были об уроках, письме бабушки и приближающемся Хэллоуине, так что она и вправду могла потерять из поля зрения подругу. Может, у нее какие-то свои дела. Она же не обязана ходить с нами постоянно. Но, она же всегда ходит с нами», — читалось в меловом взгляде Картер. Рози махнула копной своих непослушных волос, отчего шляпка съехала на бок. «Идем, я не хочу опоздать на БМ». Рози потянула подругу вниз по мраморным ступеням лестницы прямо к сверкающей, полированной фигуре нимфы из бронзы, которая разделяла коридор на потоки. Один – младшие курсы, второй – старшие. Обычно у статуи всегда дежурили старосты. Поттер надеялась, что сегодня там стояла не Ришелье. За последний месяц она повстречала ее 12 раз, и это были далеко не счастливые встречи. Клара позади нее начала ныть. «На белую магию? Боже, опять она меня пугает, Рози!» «Меня тоже», – спокойно ответила девочка, «но я хочу учиться, поэтому молчу». Говорили же они, конечно, о своем учителе и декане, бледной беловолосой Диане Лоран Шанси. Ее уроки были раз в неделю по часу, в отличие от той же темной магии, которая была раз в две недели, но мадам Диана пугала своими бесцветными выпуклыми глазами и серой кожей не хуже зомби из магловских фильмов. Не успели девочки и обогнуть статую, как на них налетела запыхавшаяся низенькая соседка Рози по комнате, Сандра, с ярко горящими глазами и щеками. Нервно растрепанными светлыми волосами она больше походила на ребенка, чем на подростка. «Там Камилла!» – воскликнула она, но продолжать фразу отказалась. В отдалении на нее шикнула староста, следившая за порядком в коридорах. «Что случилось?» – спросила Рози, не обращая внимания на старосту. Клара вцепилась пальцами ей в руку. «Это нужно видеть!» – выдохнула Сандра и потащила их в неизвестном направлении. Рози, да и Клара, пытались расспросить, что же все-таки случилось, но девочка молчала и упорно тащила их в только ей известном направлении. Людей в коридоре было много, перемена на обед, но никто не обращал внимания на трех первогодок учениц. Открывшийся им вид был удивительно пугающим. Небольшой коридорчик, освещенный только одним окном, предстал перед ними. У картин с морскими пейзажами стояла Камилла, раскрасневшаяся и злая, со сжатыми кулаками и нахмуренным лбом. Рози впервые видела обычно жизнерадостную Кам такой пугающей. Напротив нее, около окна, стояли те, кого Поттер уж точно не хотела видеть. «Что они тут делают?» Вспыхнула резкая мысль в Розиной голове. Клара озвучила похожую мысль. «Что происходит? Они сейчас передерутся», — шепнула им Сандра. Лицо ее при этом было воодушевленное. «Если это так, то Гарпия утащит нас в свой кабинет и заставит отстирать тонну кружевных салфеток», — резко ответила Поттер. Ей стало стыдно и неприятно за Сандру, ведь она радовалась подобной ситуации, потому что она была отнюдь не радостная. Камилла услышала громкий голос Рози. Она немного повернула голову в их направлении, черные глаза быстро пробежались по ним, но она не подала виду, что они тут стоят. Все ее выражение лица говорило о том, что она хотела справиться со всем сама. Светловолосая надменная Дафни де Мурье наоборот же растянула свои детские, пухлые губки в улыбке. Ее подружки хихикнули, но Рози было наплевать на них. В то время как Клара сверлила глазами Дафни, Поттер смотрела то на нахмуренную Камиллу, то на Александра, того самого мальчика, который помог ей в волшебной лавке и сейчас стоял верной собачкой за спиной Дафни. Развернувшаяся перед ней картина настолько напомнила ей банду Дадли, которая издевалась над ней, что Рози гневно сжала палочку в руке и сделала шаг вперед. Клара и Сандра попытались оттянуть ее назад, но решимости у Поттер было больше. «Что вы тут делаете?» — спросила она у почти что додлинной компании, и ее английский, едва заметный акцент, проступил сильнее. Дафни улыбнулась, причем так сахарно и мило, что Рози удивилась, как у нее не свело челюсть. «Ох, а это ты, маленькая могла!» — елейным голоском пропела она. Ее подружки засмеялись. Рози же покраснела. Пришла заступиться за подружку. Рози подняла голову, стараясь казаться храбрее, чем она была на самом деле. Стыд и злость залили щеки краснотой, и в голове пульсировала отчаянная мысль, что она должна показать этой наглой ведьме, что она не просто обычная девчонка. Даже если и так, то что ты тут делаешь? Разве небесные покои не в другой стороне замка? Александр за спиной Дафни предостерегающе вскинул руку, а его светлые глаза вспыхнули, но Рози отвернулась от него. Она с предателями не общалась, а я пришла навестить свою милую кузину, правда, Камми? Поттер посмотрела на Торрис, та свела зубы и кивнула, но явно с неохотой. «Только я не звала тебя, Дафни, и продолжать беседовать с тобой тоже не хочу». Голос Камиллы был пропитан ядом, словно у самой настоящей песчаной кобры. притаившейся в дюнах пустыни. Дафни же наоборот, словно грациозная львица, поправила свои золотистые локоны и улыбнулась, показывая ровные зубы. Атмосфера в маленьком коридоре накалялась. Сандра потянула ее за рукав назад. «Мне страшно», — сказала она. «С Дафни связываться опасно. Ты вообще знаешь, кто ее отец?» Камилла дура, если связалась с ней. Рози еще сильнее вспыхнула. «Да мне все равно, кто ее отец, а кто она. Сейчас кроме зазнайки перед собой я никого не вижу, а Кам моя подруга. И я обязана быть с ней тут. А если тебе это не знакомо, можешь идти обратно в комнату». Сандра округлила от шока глаза. Она определенно точно не ожидала таких слов от обычно дружелюбной и тихой Рози Поттер. И сама девочка не знала, правильно ли она все сказала. Выросшей без друзей, ей было тяжело понять, все ли правильно она делает. Но Рози осталась стоять на месте. Камилла ей улыбнулась, пусть и несколько огорченно. Шаги Сандры быстрым топотом раздались по коридору и скоро совсем исчезли. Ну и пусть. Клара рядом с ней вздохнула. «Чувствую я, Рози, что с тобой и Камиллой будет еще много проблем». Рози прикусила губу. Ей очень захотелось рассмеяться на слова Картер. Но тем не менее, она знала, что теперь они самые настоящие подруги. «Раз Камилла не хочет больше с тобой разговаривать, то мы возвращаемся в свои комнаты», — заключила Поттер, подходя к Камилле и беря ее за руку. Торрис с облегчением сжала ее. «До встречи, Дафни», — произнесла она, неглубоко склоняя голову, как учили их на этикете. То же самое сделали и Рози с Кларой. Они уже собрались уходить, как Дафни молниеносно выхватила палочку и взмахнула ей. Перед девочками выросла небольшая полупрозрачная преграда. Клара тихо вскрикнула, Рози сильнее схватила за руку остальных. «Ты с ума сошла?» – возмутилась Поттер. Дафни не обратила на нее внимания. «Я же сказала, что хочу поговорить с тобой, Камилла. А из-за твоих невоспитанных подружек мы не договорили». Камилла быстро схватила палочку, направляя ее на кузину. На кончике загорелся белоснежный огонь. Рози и Клара испуганно переглянулись, но ни Дафни, ни ее подруги в этом ничего страшного не видели. Будто бы они каждый день нападали на кого с палочками. «Невоспитанная тут только ты, Дафни. А я уже сказала тебе свой ответ». Палочка в руках Камиллы покачнулась, но вместо того, чтобы попасть в Дафни, огонь полетел в барьер. Тот мгновенно испарился. Камилла торжествующе поклонилась разочарованной и злой Дафни и, развернувшись, посмотрела на Рози неожиданно мягким взглядом. «Пойдемте отсюда, а то опоздаем на уроки». «Что это было?» Не выдержав, спросила Клара, когда они отошли на достаточное расстояние, чтобы компания Дафни их не слышала. «Что она тебе предложила?» Камилла сморщила нос, упрямо утягивая их дальше по коридору. «Просто моя милая кузина решила немножко поиграть в королеву. Не обращайте внимания», — тихо шепнула она им, словно все еще боялась, что Дафни их услышит. Рози удивленно нахмурилась. «Конечно, Дафни со своими подружками была мерзкой девчонкой, прицепившейся к Рози еще в Париже, но чтобы унижать Камиллу, собственную кузину, на которую за эти 2 месяца она не обращала внимания. Странно это все, ты пожалеешь об этом, Камми», неожиданно выкрикнула Дафни, когда они уже почти завернули за угол. «Ты еще вернешься к нам». Слова эхом отдались по коридору. Клара, сжавшись, поспешила вперед, и Камилла последовала за ней, даже не оглядываясь, словно ее кузины тут и не было. Но Рози с любопытством повернула голову. Дафни и ее компания, сверкая серебряными лентами неба на форме, уже уходили, тихо переговариваясь между собой. Осанка Дафни де Мурье была такой прямой, словно она и не кричала угрозы Камилле в спину. Поттер задумчиво закусила губу и смяла шифон юбки, и уже хотела поспешить и догнать подруг, как встретилась глазами с Александром. Он лениво прислонился к стене, солнце играло в его каштановых волосах, а легкая улыбка расчерчивала прежде серьезное лицо. Такая же улыбка была у него тогда, в Париже, когда он защитил ее от Дафни и ее подружек. Рози нахмурилась, стараясь скрыть внезапно нахлынувшее смущение, и в этот момент она заметила в его глазах странный огонек эмоций, который она не могла понять. Может, это была насмешка, а может и жалость. Рози отвернулась. Она абсолютно ничего не понимала. Вечером они сидели с Камиллой на ее кровати, в ворохе теплых оранжевых одеял, которые она привезла из Испании, и пили горячий чай с жасмином, который пару минут назад принесла смешная лопоухая эльфийка в голубом платьице. Рози прислонилась к столбику кровати и смотрела в окно. Вдали виднелись снежные шапки гор, укрытых темным бархатом ночи, а над ними мерцали звезды. Если посмотреть вниз, то можно было различить маленькое поселение со светлыми крышами и яркими вывесками. Это маленький магический городок, внезапно подала голос до этого молчавшая весь день Камилла. Рози повернулась к ней, отпивая из чашки чай. Напиток приятно согревал. Основанный, кажется, в 1470 году, если не ошибаюсь. Говорят, оттуда родом была жена Николаса Фламеля, поэтому самая главная улица носит название в ее честь. Рози удивленно вскинула брови. Она не припоминала, чтобы на экскурсии это говорили. «Мне мама рассказывала», — ответила ей Камилла, пожимая плечами. «Она тоже училась тут, вместе с отцом, Дафни. А ты?» Послышался скрип, и Рози не успела задать вопрос, мучивший ее еще со встречи с Дафни. Дверь открылась. Девочки подумали, что это может быть Сандра или Клара, решившая к ним заглянуть. Но все было гораздо хуже. Рози чуть не подавилась чаем, когда заметила знакомую рыжую, морковную макушку, высокую фигуру, высокомерное бледное лицо с ехидными глазами, и значок старосты. «Разве вам можно сюда проходить?» – спросила Камилла совсем недружелюбно. Клеменс Ришелье растянула губы в улыбке. «Я староста, я могу приходить куда хочу, и мне не нужно на это ваше разрешение, мадемуазель Торрис». Камилла скорчилась от ее слов. Рози даже уловила тихая стерва. «И зачем староста к нам пожаловала?» — холодно спросила Рози. «Что мы умудрились натворить?» Ришелье перевела на нее свои бледные глаза, и ее лицо озарила маска наслаждения. Она уже приготовилась поиздеваться над Поттер, Рози уже предчувствовала это. Ришелье присела на ближайший к двери пуфик и церемониально сложила руки на коленях. «Смею вам сообщить, мадемуазель Поттер, что я только что вернулась из кабинета нашей любимой директрисы, где проходило собрание старост и деканов, и там прозвучали ваши фамилии, дорогуши», — насмешливо цокнула Ришелье. «Не хотите предположить, почему?» «Нет», — одновременно ответили девочки. «Ах, никакого любопытства у вас нет, малышки, а только жестокость и глупость, как я посмотрю. Потому что сегодня на собрании декан неба сообщила мне, что мадемуазель Дафни де Мурье высказалась о том, что вы, Поттер, Торрис и Картер, посмели подловить ее в темном коридоре и чуть не напали на нее». «Что?» — воскликнула Рози, подпрыгивая. Чашка с чаем оказалась полуразлитой на тумбочке. Рози гневно сощурились глаза. «Это ложь. Она сама». Камилла закрыла ей ладонью рот, хватая второй за руку. Рози удивленно замерла и перестала вырываться. «Что она делает? Что вообще происходит?» «Не нужно. Видишь, ей это и нужно», — зашептала ей на ухо Торрис, кивая в сторону старосты. Ришелье смотрела на них с любопытством, как смотрит на кукол в детском театре, и чуточку с удовлетворением. От этого Рози стало только еще хуже. Но она не стала кричать или ругаться, а попыталась успокоиться. Камилла убрала свою руку. «И что это значит?» «Это значит, что я сюда пришла по приказу мадам Шанси, чтобы уведомить вас о том, что вы получаете наказание за свое отвратительное поведение. Вы обе», — Ришелье обвела их взглядом, — «и еще мадмуазель Картер, передайте ей это. Поскольку сейчас пятница, отработка наказания начнется со следующей недели у мадам Бастиен. Вы все уяснили?» Камилла кивнула, совершенно не сопротивляясь, словно все так и должно было быть. Рози поклялась, что расспросит потом обо всем ее. Ходить к гарпии на отработке она не собиралась. Ришелье поднялась с пуфика и направилась к двери. «Откуда вы узнали, что это правда?» — поспешно выкрикнула Поттер. «Я имею в виду, вы поверили ей на слово?» Клеменс с удивленно-презрительным выражением лица повернулась к ней. Камилла ткнула ей локтем в бок. Рози ответила ей тем же. «А нет, конечно же нет, мы бы не поверили ей, если бы ваш одноклассник с Луны, Александр Фурнье, не подтвердил ее слова. Зачем ему врать об этом?» Рози пораженно выдохнула. Воздух в легких, казалось, испарился вместе с надеждой, что Александр всего лишь потакал капризам Дафни и не воспринимал ее всерьез, не был ее другом. Зачем же он тогда ей помогал? Зачем улыбался в том коридоре, когда все ушли? Рози схватилась пальцами за оранжевое одеяло. А если в его взгляде была не жалость и не насмешка, а ненависть? Но с чего бы ему ненавидеть ее? Она же ничего ему не сделала. Камилла потрясла ее за плечо. Поттер подняла взгляд от одеяла. Ришелье все еще стояла в комнате и смотрела на нее с удивительным для нее сочувствием. «Мадемуазель Поттер, зайдите в понедельник перед отработкой к мадам Максим», — все, что она сказала, и вышла за дверь. Глава 14. «Если не Вилл мальчик, который выжил, то кто тогда я?» — Солнечный свет жидким золотом заливал кабинет директрисы Шармбатона, отчего позолоченные рамы картин, ручки у чайников и ваз светились и блестели, как начищенный галеон. Южный ветер задувал в окна и теребил шелковые занавески. Розы в подаренных директрисе вазах цвели и наполняли кабинет приятным ароматом. «Что бы они ни говорили, я этого не делала», — заявила с порога Рози Поттер, разрушая тихую и безмятежную тишину кабинета директрисы. Мадам Максим, попивающая из тонкой фарфоровой чашки ароматный чай, спокойно сделала еще один глоток и только потом обратила взгляд своих добрых и мудрых глаз на Рози. Девочка покраснела. Ей стало совестно за свой выкрик. «Простите», — шепнула она и огляделась, чтобы удостовериться, что надоедливой гарпии в кабинете не наблюдается. Та бы за такой моветон выдернула ей язык. Но это на самом деле ложь. Мадам Максим снова отпила из чашки. Ни одной эмоции, кроме слабой улыбки, не отобразилось на ее загорелом лице. Рози стала нервничать. «Ты о том небгеглядном случае с мадемуазель Тогес и Муге, дагагай Рози», — заговорила она на английском. Рози удивленно распахнула глаза. Последний раз Поттер слышал от нее английскую речь в начале августа. Ее мягкая картавая речь вносила в спокойную английскую красивый шлейф дорогого шелка, парфюмерии и свежих цветов. Рози слышал родные слова, и невольно вся злость, страх и гнев испарились, и оставалась только комфортная обстановка комнаты, запах ромашкового чая и понимающие глаза директрисы. Интересно, а она со всеми учениками разговаривает на их родном языке или просто Рози такая особенная? Сколько же языков тогда мадам Максим должна знать? Рози опустила глаза на носки лакированных туфель и тихо ответила. «Да, староста сказала, что я должна заглянуть к вам, мадам, по поводу происшествия с Камиллой и Дафни. Уважение к старшим – неотъемлемая часть каждого человека, а особенно юной леди. Не поднимайте глаз, пока с вами не заговорят, не смейте грубить и огрызаться. Вы в первую очередь леди», — словно звонким громом прозвучали у Поттер в голове сухие слова учительницы этикета. Она учила их смирению и порядку, чтобы они не вели себя, как варвары и грубияны, но Рози казалось, что мадам Руссо немного преувеличивала роль этикета в жизни людей. Рози подняла глаза. Мадам Максим ей улыбалась. «Присаживайтесь, Рози», — директриса указала на высокий, обитый белым бархатом, стул перед ее столом. На том же самом стуле Рози сидела в свой первый день в академии или когда узнала о письме бабушки.